Вы правы, но тогда не было бы так интересно. Томок не закончил фразы, потому что боцман пробурчал сквозь зубы. «Счастье твое, что я тебе не отец, и мне не надо соображать, следует тебе всыпать или нет», — примирительно сказал Смуга и улыбнулся. «У нас, наверное, был очень мрачный вид, и я не удивляюсь Томоку, что, наблюдая за нами, он очень потешался. Не надо было тебе учить шамана этому детскому фокусу с монетой. Он использует его для обмана легковерных и суеверных негров», — обратился Вельмовский к сыну. «Не бойся, папа. Чтобы предотвратить такую возможность, я обещал Кисума, что расскажу ему о тайне исчезновения монеты», — рассмеялся Томик. «Вот ловкач. Ну, шут с тобой. Я уже не сержусь на тебя», — сменил гнев на милость боцман. «Знаешь что, браток, мне пришла в голову отличная идея. Во время экспедиции мы научим фокусу с монетой всех масаев». «Это и в самом деле превосходная мысль», – похвалил Томек и сразу же придвинулся к боцману, чтобы обсудить это дело. Оба приятеля стали вести оживленную беседу. Игры, танцы и пение продолжались. Путешественники лишь поздней ночью вернулись в свои палатки. Томек проснулся ранним утром. С удивлением он слушал глухие звуки там-тамов. «Неужели они еще не закончили пира?» – подумал он. Взглянул на стоявшую рядом койку отца. Она уже была прибрана. Томик выскочил из-под москитьеры, оделся и выбежал из палатки. Смуга и Хантер седлали лошадей, а боцман Новицкий готовил на складном столике завтрак. «Скажите, боцман, почему все еще гремят там-тамы? Где папа?» — спросил Томик, подбегая к моряку, насвистывающему какую-то мелодию. «Значит, коллега, не чувствую нюхом, что происходит. А я думал, что такие хитрые колдуны, как ты, всего знают. Так вот, браток, мы сейчас отправляемся на львов. Масаи там-тамами сзывают всех своих на охоту. Они готовы мертвого поднять из могилы своим шумом. А твой уважаемый папаша пошел Кисума согласовывать подробности охоты. Смекаешь?» «Я понимаю, но почему вы меня не разбудили раньше?» «А зачем такого малыша, как ты, поднимать с постели на рассвете? Штанишки у тебя короткие, пуговиц мало. Ты и без того в последний момент успеешь одеться». «Ах, вы снова смеетесь над моим возрастом!» — возмутился Томик. Боцман весело расхохотался, потрепал мальчика по плечу и примирительно ответил. «Ты должен признать, браток, что за вчерашнюю шутку с шаманом и монетой, которую он нашел в моем ухе, тебе следовало бы кое-что от меня получить». «Ну, значит, теперь мы квиты?» – заявил Томик. «Да, уже ладно», – согласился боцман. «Завтрак готов?» – спросил Вельмовский, приближаясь к палатке. «Котелок с кофе уже 15 минут дымит, как пароходная труба», – ответил боцман. «Можно садиться за стол. Умойся, Томик, быстренько, потому что с заспанными глазами не попадешь ложкой в рот». Томик побежал к ручью умыться. Вскоре он вернулся и сел за стол вместе с товарищами. После завтрака охотники очистили и смазали винтовки и вскочили в седла. В масайской деревне их ждали воины под командованием самого Кисума. «Неужели они в самом деле намерены охотиться на львов с этими копьями?» — обратился Томик к Хантеру, с недоверием рассматривая скромное вооружение масаев. «Будь спокоен. Это мнимо невинные копья в руках масаев превращается в страшное оружие», — ответил Хантер. «Я не отважился бы на охоту с таким вооружением». «Согласен с тобой. И я бы не отважился тоже. Чтобы метать копья, надо иметь огромную силу и навык». Послышалась команда отправляться в путь. Масаи и белые охотники поехали вдоль берега ручья, протекавшего по саванне. Через час они очутились вблизи цепи пологих холмов. Вскоре у их подножия они увидели стадо буйволов с большими, широко расставленными рогами. Несколько полуодетых пастухов выбежали им навстречу. Услышав о предстоящей охоте, они радостно закричали. Из их слов можно было заключить, что обнаглевшие львы почти каждую ночь похищают из стада скот, а два дня тому назад разорвали и сожрали молодого пастуха. Охотники спешились у шалашей, в которых жили пастухи. Не теряя времени, они стали советоваться с Кисума и его воинами. Масаи уверяли, что прекрасно знают, где расположены логовища львов. Поэтому Смуга предложил не ждать ночи, когда львы выйдут из своего убежища, а сразу же организовать облаву на них. Он утверждал, что после ночного пира львы целый день отдыхают, и их легче будет застичь врасплох. Все согласились с предложением опытного охотника. Они единогласно выбрали Смугу старшим по охоте. Смуга немедленно начал подготовку. Он долго изучал в бинокль степь, поросшую кустами вдоль пересохшего русла реки. По уверениям пастухов, именно там скрывались львы, нападающие на их стада. Смуга разделил масаев на две группы. Одна из них, более многочисленная, вместе с Вельмовским и Хантером, должна была рассыпаться в длинную цепь и начать прочесывать чащу со стороны речки. Вторую группу возглавил Смуга. Он должен был окружать саванну так, чтобы преградить путь львам, спасающимся от облавы. Томак попросил у отца разрешения присоединиться к отряду Смуги и боцмана Новицкого. Вельмовский согласился, потому что был уверен в безопасности мальчика под опекой опытного охотника. Поскольку группе Смуги требовалось время, чтобы дойти до места засады, его отряд тронулся в путь раньше. Впереди отряда ехал Смуга, показывая своим людям дорогу вдоль опушки обширной полосы кустов. Томак ехал рядом со Смугой. Он внимательно слушал его рассказы о том, как надо себя вести во время охоты на львов. В Африке можно встретить 5 видов львов. Берберийский вид – самый сильный, сенегальский, сомалийский, капский и масайский, – говорил охотник. Вне Африки живут еще 2 вида – персидский и индийский. По самому названию можно догадаться, что здесь мы встретимся с масайскими львами. В противоположность другим видам, масайские львы часто нападают на людей и пожирают их. Львы не живут в тропических лесах. Они охотнее гнездятся на открытых местах, в частности в саванне, на равнинах или плоскогорьях. Как правило, они не ведут оседлого образа жизни, но переходят с места на место, проводя дни там, где их застанет восход солнца. Однако бывает и так, что хищники почувствуют возможность легкой добычи домашнего скота или встретят плохо вооруженных, почти беззащитных людей. В таком случае они долго живут в одной местности и производят ужасающие опустошения. «Я думал, что все львы набрасываются на человека», – вмешался Томик. «Так думает большинство горожан, но в действительности львы редко нападают на людей, даже в том случае, если на льва натравят собак. Он больше внимания обращает на них, чем на человека». «Конечно, если зверя ранить выстрелом из ружья или отрезать ему путь к бегству, лев может броситься на человека. В этом случае львы бывают бесстрашными и грозными противниками». «Слышишь, браток, ты должен хорошо беречь Динго, а то что скажет прелестная Сали, если львы сожрут ее любимчика?» – рассмеялся боцман. «Вы только посмотрите, как спокойно ведет себя Динго», – ответил Томик. «Он либо не чувствовал льва, либо их вообще нет в этом буше. Мы теперь подходим с заветренной стороны. Посмотрим, однако, как поведет себя Динго, когда мы очутимся на той стороне буша», – сказал Смуга. Говоря это, Смуга остановился и стал внимательно рассматривать следы на берегу ручья. В этом месте русло расширялось, образовав у одного из берегов маленький залив. Здесь почти не было течения. Томак жестом остановил боцмана. «Дядя Смуга, наверное, увидел следы львов?» Месхерия, который остановился рядом с мальчиком, пояснил: «Здесь львы пить вода ночью, днем они сидеть в кустах и спать. Львы очень умные, они не бегают днем, когда жарко. Томик посмотрел на мутную воду в заливчике. Мне кажется, что львы не так уж умны. Почему они пьют грязную воду, когда рядом течет чистый ручей? Грязная вода лучше. Все звери любить стоячую воду, возразил Месхерия. Через некоторое время Смуга поехал дальше. Охотники почти час ехали по тропинке, протоптанной животными, к водопою. Как вдруг она исчезла в довольно густых зарослях кустарника и редколесья. «Идти дальше тропинкой», – посоветовал Месхерия. «Буш сейчас кончится». «Хорошо, теперь веди нас ты», – приказал Смуга. Месхерия углубился в кусты. Смуга, Боцман, Томик и Масаи шли за ним на расстоянии нескольких шагов. Томик держал поводок динго у самого ошейника. Собака была явно возбуждена, поэтому мальчик обратил на динго все свое внимание. Вдруг раздался отчаянный крик Месхерии. События стали развиваться так быстро, что Томик действовал уже только машинально. Он посмотрел по направлению, откуда донесся голос Месхерии, и увидел мощную спину животного, мчащегося во всю прыть. Голова животного была вооружена огромными, кривыми и острыми рогами. Месхерия в последний момент подскочил так высоко, что словно мячик прокатился по широкой спине бегущего буйвола. К счастью, Смуга не растерялся. Увидев, что выстрелить он уже не успеет, громко крикнул: «Прячьтесь за деревья!» Одновременно он сам спрятался за ствол большой акации, спасаясь от грозных копыт взбесившегося животного. Ближе всех к Томику находился боцман. Он вырвал поводок динго из его рук и толкнул Томика за ствол раскидистого фигового дерева. Мальчик, испуганный внезапным появлением африканского буйвола, прыгнул на нижнюю ветку и молниеносно вскарабкался на верхушку дерева. Боцман вместе с динго спрятался за стволом этого же дерева. Масаи, словно духи, бесшумно исчезли в кустах. Прежде чем Томик сообразил, что случилось, топот сердитого животного утих вдали. Смуга показался на тропинке, держа винтовку на изготовку. «Оставайтесь на местах», – предупредил он. «Буйвол может вернуться». Томик сидел на ветке, обнимая руками ствол дерева. Смуга нашел спрятавшегося в кустах Месхерию. Туземец был слегка ошеломлен падением, но уверял, что с ним ничего не случилось. Сразу же пошел вслед за буйволом, желая проверить, не возвращается ли он. Вернулся с криком: «Его нет, нет, он убежал!» Масаи тут же вышли на тропинку. Боцман Новицкий вместе с динго вышел из-за ствола фигового дерева. Подняв голову вверх, он со смехом сказал: «Ха-ха-ха! Ты, браток, прыгнул на дерево лучше обезьяны! Жаль, что у меня не было фотоаппарата! У Салли живот заболел бы от смеха, если бы она увидела тебя скучающим на дереве при встрече с каким-то быком. Правда, динго? Великолепное зрелище!» Томик слез с дерева и поднял с земли брошенный штуцер. Смуга и Масаи скрыто улыбались. Мальчик окинул их мрачным взглядом. Он тяжело вздохнул, потому что ему казалось, что его охотничья слава сильно померкла от этого случая. Мрачный и злой, он двинулся вслед за друзьями. «Значит так, вы теперь смеетесь надо мной?» – подумал он. «Ну хорошо, вы еще пожалеете об этом». «Наше счастье, что все так хорошо обошлось», – говорил Смуга. «Африканский буйвол бросается на всех, кого встретит на своем пути. Он уступает разве только слону. Не боится даже льва и часто побеждает в единоборстве с ним. Стрелять в него можно лишь тогда, когда есть полная уверенность попадания. Раненый буйвол бывает очень опасным и хитрым противником. Он даже может устроить засаду на своих преследователей». Разговоры прекратились, когда Месхерия уклонился в сторону, в редколесье. Вскоре охотники очутились на краю небольшой поляны, окруженной деревьями и кустами. «Здесь остановиться и ждать», – посоветовал мисс Хелия. Охотники проверили оружие и расселись на траве среди кустов. Мужчины, взволнованные предстоящей охотой на львов, не обращали внимания на молчаливого мальчика, который, положив на колени штуцер, с дрожью в сердце прислушивался ко всем доносившимся звукам. Через некоторое время вдали послышались выстрелы и крик. Шум облавы приближался. Вдруг из глубины чаще раздалось короткое гневное рычание. «Уже поднятие львы!» – шепнул мисс Херия. Львиный рев послышался значительно ближе. Прежде чем он утих, в той же стороне послышалось еще одно грозное рычание. Как видно, облава наткнулась на настоящее логово львов, – в полголоса сказал Смуга. «Ах, если бы они вышли прямо на нас!» «Выйдут, Мусунга, выйдут, потому что за нашей спиной находятся пещеры, где львы прячутся от опасности», – уверенно сказал мисс Херия. Шум облавы, крики, удары копьями о стволы деревьев и винтовочные выстрелы были слышны все яснее. Отрывистое рычание львов послышалось на противоположной стороне поляны. Смуга взглянул на мальчика, приготовившегося стрелять. Он улыбнулся ему и приказал: «Держи динго на поводке и не отходи от меня. Целься спокойно, прямо между глаз». «Хорошо, динго уже дрожит от нетерпения. Я присмотрю за ним. Можете быть совершенно спокойны», – ответил Томик. Однако держать в руке поводок и одновременно стрелять из штуцера Томик не мог. Подумав немного, он привязал конец поводка к стволу дерева. Став на одно колено, Томик опер руку со штуцером на втором. А львов не пришлось долго ждать. Из-за густых кустов внезапно показалась огромная голова животного с могучей гривой. Подозрительно оглядываясь кругом, лев глухо и протяжно зарычал. Ему ответили несколько других львиных голосов. «Раз, два, три, четыре, пять. Боже мой, сколько же их тут!» — прошептал Томик, машинально считая животных, показавшихся почти одновременно на поляне. «А вот и шестой, седьмой, восьмой!» Томик не ошибался. На поляну мягкими кошачьими прыжками выскочили пять львиц и три самца. Впереди бежал великан с могучей гривой. Из глубины буша снова послышались крики и выстрелы. Смуга и боцман Новицкий вышли из кустов. «Ах, черт возьми! Мы упустили великолепный случай поймать живьем такую прекрасную львиную семейку!» – воскликнул Смуга. Удивленный появлением людей, лев, бежавший впереди, внезапно остановился. В него можно было легко попасть, но Смуга не воспользовался этим. Он, правда, прицелился, но Томик сразу же заметил, что он намерен а выстрелить в бегущую длинными прыжками львицу. Однако то, что Томик считал ненужной бравадой, было у Смуги результатом охотничьего опыта. Дело в том, что при встрече льва и львицы надо обязательно сначала стрелять в самку. Царь зверей, как правило, не обращает внимания на несчастье своей супруги, тогда как она, если ранец супруга, немедленно бросается на охотника. Смуга целился недолго и нажал курок. Львица подпрыгнула, но продолжала бежать. Смуга выстрелил еще два раза. Львица зарыла носом в землю и легла неподвижно. Боцман и Томик одновременно выстрелили великолепного великана, который первым очутился на поляне. Томик, по совету Смуги, целился в голову, но в момент выстрела он бросил взгляд на рвущегося с привязи пса, и пуля ударила в землю впереди льва. Боцман не промахнулся. Он спокойно целился в корпус льва. Пуля попала в позвоночник, и лев стал вертеться, как волчок. Томик и боцман снова одновременно выстрелили. Лев упал на траву. Метким выстрелом Смуга повалил еще одну львицу, а потом льва, который сам подлез под мушку его винтовки. Боцман тоже застрелил львицу. Счастье благоприятствовало и Томику. Тремя выстрелами он положил молодого льва, после чего стал наблюдать за ходом охоты на остальных двух львиц. Попав в ловушку, звери бегали по поляне, как сумасшедшие, в поисках выхода. Стрелять в них было трудно, так как они метались из стороны в сторону. Боцман и Смуга выбежали на середину поляны. Вдруг одна из львиц, сделав несколько прыжков, метнулась к боцману. Смуга немедленно нажал курок, но винтовка дала осечку. Охотник понял, что в ее магазине нет больше патронов. Желая предупредить моряка об опасности, Смуга закричал. Боцман выстрелил и промахнулся. Пока боцман нажал на курок вторично, испуганное животное сбило его с ног, и он растянулся на земле, выпустив винтовку из рук. А львица исчезла в кустах. Масаи с громкими криками побежали вслед за ней. Оставшаяся на поляне львица неожиданно бросилась к Томику. На загривке, привязанного к дереву динго, шерсть стала дыбом. Томик не испугался. Не желая подвергать опасности своего любимца, он сделал несколько шагов вперед, спокойно прицелился между глаз животного, так как это было единственное место, которое было хорошо видно. Пуля, задев череп львицы, отскочила рикошетом. Оглушенное животное остановилось. Львица смотрела на мальчика налитыми кровью глазами. Томик почувствовал охвативший его ужас. Он прицелился вторично. Раздался сухой треск затвора. И в магазине штуцера не было патронов. Хотя Смуга находился довольно далеко от места трагедии, он сразу же понял, что происходит. Не имея времени зарядить винтовку, он отбросил бесполезное оружие и схватил с земли винтовку боцмана. Но и у боцмана магазин был пуст. Тем временем львица, не отрывая взгляда от мальчика, ползла к нему на брюхе. Она находилась всего в 10 шагах от Томика. Томик понял, что для него нет спасения. Безоружные Смуга и боцман Новицкий находились слишком далеко, чтобы помочь ему. Всякое резкое движение с их стороны могло только ускорить его смерть. О револьвере нечего было и думать. Смертельно поразить льва из револьвера нельзя. Томик ужасно побледнел. Львица прильнула к земле и учащенно забила хвостом по бокам. Сквозь обнаженные клыки послышалось глухое рычание. Сомнений не было, а львица готовилась к прыжку. Грозное рычание раздалось еще раз. Львица, прищурив глаза, ритмически ударяла хвостом о землю. Томику казалось, что он уже чувствует, как зубы ужасного зверя вонзаются в его тело. Но вдруг между ними львицей мелькнула чья-то тень. Томик поднял голову. К нему вернулась надежда. Он увидел перед собой черную спину. Это был Мисхерия, который, заметив, что мальчику грозит опасность, не побежал с товарищами за львицей. Теперь, вооруженный копьем, он защищал с собой Томика. Смуга и боцман боялись сделать малейшее движение, чтобы не ускорить прыжка взбешенного хищника. Ведь львица могла разорвать мальчика вместе с его храбрым защитником. Раненый зверь дрожал от нетерпения. Только благодаря появлению Мисхерия львица не бросилась тотчас на Томика. Мисхерия обратил внимание львицы на себя, а она уже знала вкус черного мяса. Едва львица повернула голову к Масаю, Смуга не выдержал и крикнул: «На дерево, Томик, на дерево!» «Прыгай на дерево!» – зарычал боцман, словно раненый бизон. Это был превосходный совет, потому что львица все свое внимание обратила на Мисхерию, А Томик стоял рядом с высоким раскидистым деревом. Однако Томик не двинулся с места, а только облизал языком внезапно пересохшие губы. На дерево? Да его обуревало желание спрятаться за него, но он не хотел вторично стать объектом насмешек. Кроме того, если не боится мисс Херия... Громкие голоса испуганных охотников, крик облавы, которая в этот момент высыпала на поляну, подстегнули львицу. Под ее шкурой заиграли мускулы, короткая толстая шея сжалась. Огромное палевого цвета туловище взвилось в воздухе. В это же мгновение мисс Херия произвел правой рукой короткое, но сильное движение. Копье, словно молния, вылетело навстречу львице. Мисс Херия прыгнул в сторону, потянув Томика за собой, а львица рухнула на землю с глубоко вбитым в голову острием копья. Длинное древко копья сломалось, как спичка, но острие засело глубоко в черепе животного. Ослепленная кровью и ошеломленная ужасной болью, львица прыгнула на ствол дерева и когтями сорвала кусок коры. Но это была уже агония, так как она сразу же упала на землю мертвой. Смуга и боцман, бледная как полотно, подбежали к Томику. Боцман обнял его и сказал: «У меня дух захватило от ужаса. Я не удивляюсь, что у тебя не было силы влезть на дерево, потому что и мы от страха словно окаменели». Томик обнял боцмана и ответил почти спокойно: «И я мог спрятаться на дереве, но не хотел». «Почему ты не хотел?» – гневно спросил Смуга. «Ведь львица перестала интересоваться тобой. Сразу было видно, что она ненавидит негров. Ты мог легко взобраться на дерево. Ты очутился бы в безопасности, и нам не пришлось бы за тебя опасаться». «А я совсем не хотел очутиться в безопасности», – заявил мальчик. «Почему? Что случилось, Томик?» «Да потом боцман опять стал бы надо мной смеяться, что я от страха влез на дерево». Смуга укоризненно взглянул на боцмана. «С этим упрямым пацаном даже пошутить нельзя», – пробормотал моряк, чувствуя свою вину. «Я должен признать, Томик, что ты снова держал себя очень хладнокровно», – похвалил Смуга. «Однако следует тебе напомнить, что ты дал обещание вести себя разумно». «Я помню об этом, но на дерево ни за что и никогда не полезу», – решительно ответил Томик. Глава 7. Чёрное око. Несколько часов тому назад охотники сели в поезд, идущий из Найроби в Кисуму, откуда намеревались верхом добраться до Уганды. Томик уже устал смотреть из окна вагона на проносящиеся мимо пейзажи. Воспользовавшись тем, что остальные участники путешествия задремали, он решил написать письмо Салли. Достав письменные приборы, он начал писать: «Найроби, Кисуму, 5 августа 1903 года. Дорогая Салли, ты, наверное, будешь удивлена, что всего лишь несколько дней после того, как я отослал тебе письмо из Найроби, пишу опять. Дело в том, что теперь я не скоро смогу тебе написать, так как мы приближаемся к Уганде, стране джунглей. Сколько времени займет охота на горилл и окапи, сказать трудно. По всей вероятности, на это потребуется несколько недель. Но кто в состоянии предвидеть все, что может случиться? По мнению Хантера, а он в этом специалист, нас ждет трудное дело. Таким образом, я напишу тебе опять лишь после окончания охоты на горилл и окапи. В последнем письме я тебе писал, как мы наняли превосходных масайских воинов для охраны нашей экспедиции. Ты уже знаешь и то, как мы охотились на львов, пожирающих людей. Прошу тебя, спокойно за Динго. наш общий любимец превосходно пережил приключения со львами и весело машет хвостом, когда видит диких животных, которых мы время от времени наблюдаем из окна мчащегося поезда. Да, я совсем забыл упомянуть, что это письмо пишу тебе в вагоне, по дороге из Найроби в Кисуму. Но раз уж об этом зашла речь, то должен тебе сказать, что постройка железнодорожной линии в этой высокогорной стране совсем нелегкое дело. Расстояние между Момбасой и Кисуму, то есть от берегов Индийского океана до озера Виктория, составляет почти 580 английских миль. Начиная от Момбасы, поезд поднимается вверх на плоскогорье 346 миль, достигая в конце долины Рифт, расположенной на территории племени Кикую, высоты 7600 футов над уровнем моря. Потом поезд спускается вниз по великолепным мостам, переброшенным через пропасти до высоты 6000 футов. Теперь, однако, мы снова начали взбираться вверх и в этот момент проезжаем горы Мау и находимся на высоте 8000 футов над уровнем моря. Но вблизи Кисуму спустимся на высоту неполных 4000 футов. Не знаю, интересуют ли тебя эти данные, поэтому заканчиваю описание нашей дороги и перехожу к другому. В Кении масса различных животных. Может быть, ты подумаешь обо мне плохо, но должен признаться, что, стреляя в диких животных, я не чувствую большого удовлетворения. Дядя Смуга и папа довольны этим, но боцман Новицкий смеется надо мной и утверждает, что я шляпа. Когда я первый раз сказал ему, что мне жалко убитых львов, он пожал плечами и сказал: «Ты, браток, помрешь с голоду, глядя на живую жирную курицу». Мисс Херия, которого ты знаешь из моего прежнего письма, придерживается того же мнения, что и боцман. Он считает, что если я сам не убью и не съем дикого животного, то оно сожрет меня без всяких колебаний. Я, право, и сам не знаю, что обо всем этом думать. Во всяком случае, предпочитаю ловить живых зверей, чем лишать их жизни. Должен тебе сказать, что мы все очень полюбили мисс Херию. Он командует нашим масайским конвоем. Мисс Херию ничто не может вывести из себя. Он никогда не расстается с оружием и постоянно повторяет: «Иметь винтовку значит не бояться даже ням-ням». Ням-ням – это племя людоедов, которое живет в Центральной Африке. Когда думаю о каннибалах, мне становится жарко. Но отец не считает их жестокими. Они будто бы верят, что, съедая убитого врага, не только его уничтожают, но приобретают также его отвагу. Я утешаю себя тем, что мы едем к ним с дружескими намерениями. В этот момент боцман Новицкий сел на лавку рядом с Томиком, взглянул на прилежно пишущего мальчика. Он спросил: «Что это ты так прилежно скрипишь пером, браток? Наверное, дневник пишешь, признайся». Томик поднял голову и прекратил писать. «А кому нужен мой дневник? Кто его будет читать? Просто пишу письмо», – пробурчал он в ответ. «Наверное, Варшаву? Карским?» «Нет, не карским. К ним я послал письмо из Найроби». «Значит, снова корпишь над письмом к своей милой голубушке из Австралии», – рассмеялся боцман. «Почему вы называете Салли голубушкой?» «А ты мне зубы не заговаривай, браток, ведь ты ей тоже писал письмо из Найроби». «Ну и что же, что писал? Салли, наверное, беспокоится о Динго, и мне надо ее успокоить». «А, пиши себе, пиши, она очень милая голубушка. Ну-ка, что ты там ей нацарапал в своем письме? Прочитать вам?» «Читай, браток, только медленно, чтобы я хорошо понял», – согласился боцман, усаживаясь поудобнее. Он набил трубку табаком и, выпуская клубы голубого дыма, внимательно слушал, как Томик читал свое письмо. «Ну, ну, совсем неплохо. Ты бы в газету мог написать», – похвалил боцман, когда Томик окончил чтение. «Вы в самом деле считаете, что я хорошо написал?» «Здорово! Письмо как стихи!» «Это хорошо, потому что Салли читает мои письма подругам». «Обещай ей какой-нибудь подарок!» «Знаешь что? Есть у меня идея. Подари ей шкуру того льва, которого мы вместе с тобой убили». «Не знаю, можно ли дарить девушке сувенир такого рода?» «Конечно, можно. Она эту шкуру повесит над койкой, и как только на нее посмотрит, то сразу же подумает о тебе. Ведь нельзя же ей подарить такой браслет, какой носят женщины масаев, как бы она выглядела, закованная в тяжелую трубу». Томик расхохотался и воскликнул. «У вас в самом деле множество великолепных идей». «Эх, дружище, я уже не одно письмо нацарапал своей милой. Привычка тоже кое-что значит», — похвастался боцман. «Салли совсем не моя милая», — возразил Томик. «Ах ты, лицемер! А кого это ты, извиняюсь за выражение, называешь дорогая Салли?» «Это только вежливое обращение, применяемое во всех письмах», — защищался мальчик. «Ну да, человек обращается и обращается, пока не попадет в сети», — смеялся боцман. «Ну что же, кончай свое письмо». Томик стал писать, а боцман через его плечо читал про себя. «Я приготовил тебе сувенир. По совету моего друга и опекуна боцмана Новицкого я дарю тебе шкуру с убитого нами льва. Ты сможешь повесить ее на стену над своей кроватью. Теперь масаи заняты ее выделкой. После возвращения в Найроби вышлю тебе этот подарок по почте. К сожалению, я уже должен кончать письмо, потому что поезд приближается к Кисуму. Шлю тебе привет от себя и Динго, Томик Вельмовский». «Напиши Салли, что я тоже шлю ей привет», — добавил боцман. «С удовольствием. Она очень обрадуется», — сказал Томик. Он дописал несколько слов, заклеил письмо и спрятал конверт в карман. «Через 2 часа мы будем в Кисуму», — сообщил Вельмовский, входя в купе. «Вы чувствуете дуновение влажного ветра?» «Чего бы стоил нос моряка, который бы не чувствовал близости воды?» — ответил боцман. «Папа, мы из Кисуму сразу же пускаемся в дальнейший путь?» — спросил мальчик. «Да, Томик, мы должны как можно скорее очутиться в Буганде. В октябре здесь начинается период дождей, когда ухудшаются условия охоты». Томик взглянул в окно. Вдоль пути тянулись цепи пологих холмов, поросших высокими раскидистыми деревьями. Мальчик подумал, что скоро они поедут верхом в Уганду, но впервые с момента высадки в Африке не почувствовал радости. Вернее, его охватила неясная тревога. Он стал думать о том, что их ждет в глубине таинственного материка во время охоты на горилл и окапи. Хантер боялся этой охоты. Обвинять в трусости такого опытного охотника невозможно. Если он первоначально отказался участвовать в охоте на окапи, то лишь потому, что эта охота была связана со значительным риском. Томик вспомнил пигмеев с их отравленными стрелами, каннибалов и ужасных диких горилл, но сразу же отогнал от себя неприятные мысли, так как его оптимистический характер не позволял ему долго думать о неприятных вещах. «Хантер, несмотря на все, едет с нами», — подумал Томик. «Что значат все пигмеи, каннибалы и обезьяны? Раз папа и наши друзья их не боятся, и мне нечего бояться». Настроение его сразу же улучшилось. Томик погладил Динго по косматой голове и прошептал. «Я о тебе помню, дружище. Как только мы сойдем с поезда, оденем защитную одежду против мух, цеце, и с нами ничего не случится». Поезд подъехал к перрону на станции Кисуму. В то время это был маленький городок, в котором обитали 3 европейца и 1,5 десятка индийцев и негров. Кроме ряда маленьких белых домиков, в городке стояло несколько негритянских хижин, построенных на берегу залива Каверонда. на невысоких склонах зеленых холмов. Сразу же после выгрузки пришлось получать с железнодорожного склада багаж, прибывший в Кисуму ранее, и поэтому у Томика совсем не было времени, чтобы присмотреться к разноцветным тропическим растениям. Хантер оказался чрезвычайно опытным человеком. Он нашел знакомого индийца, занимающегося перевозкой товаров на бычьих упряжках, и нанял его на 2 дня. После нескольких часов работы все тюки были погружены в фургоны. Томику не пришлось даже полюбоваться озером Виктория, потому что они очень спешили с отъездом. Во главе каравана ехали масаи под командованием Месхерии. Вот захлопали длинные бичи возниц, и скоро отдохнувшие сильные быки охотно тронулись вперед. Звероловы ехали за фургонами шагом. До границы Уганды было около 100 километров. Индийцы подрядились довести багаж охотников до реки Изоя. По их уверениям, там можно было нанять негров-носильщиков. Довольно широкая дорога велась между холмами, поросшими буйной зеленью. В воздухе чувствовалась влага, хотя за холмами озера не было видно. Охотники удалились от его берегов, потому что дорога, идущая по диагонали через полуостров Каверонда, давала возможность на 1 день раньше добраться до устья реки Нзоя. Вечером они задержались на короткий отдых. На рассвете следующего дня поехали дальше. Желая приехать к цели еще до заката солнца, индейцы не жалели быков. Однако дорога становилась все хуже и хуже, так что измученные животные все время замедляли шаг. Поэтому экспедиция добралась до реки Нзоя вблизи места, где она впадает в озеро Виктория, только на другой день около полудня. По обоим берегам реки Нзоя рос папирус. Местами растения образовали непроходимую чащу, среди которой блестели спокойные озера, убежище множества диких уток, гусей, ибисов, журавлей, пеликанов, лебедей и бекасов. Русло реки прорезало обширное плоскогорье с несколькими островками буйной растительности. Невдалеке находился обрывистый берег озера. Кое-где виднелись купы больших деревьев. Кругом росли красивые цветы, издававшие легкий приятный запах. Великолепная растительность отражалась в прозрачной воде, словно приглашая искупаться. Как только подводы остановились в тени деревьев, масаи приступили к строительству бомы из толстых, глубоко вбитых в землю свай, между которыми они устроили густой плетень из терновника, оставляя несколько бойниц для наблюдения или стрельбы. Внутри этой высокой колючей ограды путешественники разбили палатки и сложили багаж. Томик вместе с отцом занялись установкой их общей палатки. Когда работа была закончена, он, усталый и вспотевший от жары, вместе с Динго выбежал за ограду. «Ну как, не жалеешь ли посмотреть на озерцо?» – спросил боцман Новицкий, вытирая клетчатым платком пот со лба. «Ничего себе озерцо! Знаете ли вы, что его площадь составляет 69 тысяч квадратных километров? Конечно, я хочу на него посмотреть, ведь в Кисуму на это не было времени». «Ну так пошли», – предложил моряк. Они побежали к озеру и, съехав вниз с крутого обрыва, задержались у самого берега. «Да ведь это настоящее море!» – воскликнул Томик, увидев широкий простор воды. «Море не море, но факт, что это вода, в которой можно выкупаться», – просипел боцман, снимая с плеч рубаху. «Великолепная идея!» – похвалил Томик. Он быстро разделся и, довольный, что опередил боцмана, остановился у края воды. На выбранном ими для купания участке берега росли раскидистые мимозы. Густая трава доходила почти до самой воды. Недолго думая, Томик вошел по пояс в воду. Он вытянул руки, чтобы пуститься вплавь, как вдруг Динго, стоявший еще на берегу, неожиданно заворчал. Томик остановился. Он увидел какое-то огромное тело, похожее издали на бревно, которое пронеслось, как стрела, и задержалось как раз в том месте, куда он хотел плыть. Томик молниеносно выскочил на берег и только благодаря этому спас свою жизнь. Это было не бревно, а колоссальный крокодил. Он некоторое время смотрел на испуганного мальчика глазами, похожими на перископы, после чего медленно, как бы нехотя, удалился. «Смотрите, смотрите, скорее!» — крикнул Томик, оправившись от испуга. «Кричишь, браток, будто увидел привидение!» — начал было боцман, но сразу же умолк.